Глава 34. «Отпусти! Отпусти, больно! А! Я задал вопрос. Нет, нет ее, точно нет, сбежала! Эй, ты! А ну отпусти Валеру!» Егор позади себя услышал, как передернули затвор ружья. Этот звук он знал с детства. А значит, дела обстоят не так шикарно, как он думал. «Если вы думаете, что я просто так вас оставлю и уйду, ошибаетесь. Вы, суки, мою девушку украли. И если с ней что-то случилось, если вы хоть пальцем ее тронули, то у вас этих пальцев не будет, и никто вам их не пришьет обратно. Это я вам как нейрохирург говорю. Нет ее, я же говорю, нет. Сбежала. Сухаря по голове долбанула и сбежала». Валера не хотел прощаться с жизнью, понимая, что Сёма все равно промажет или покалечит себя. Не умеет он стрелять. «А где она? Показывай, где, веди». «Валера, что делать? Я не знаю, что делать, Валера!» Семён закричал. Вся жизнь пронеслась перед глазами за один миг. «Я на мокруху не подписывался, Валера. Ну его нахер этого Семенихина! Я ничего не знаю, и здесь меня не было». «Заткнись, придурок! Оба заткнитесь, где Лиза?» «Была наверху, в спальне. Иди сам проверь». Егор резко отошел от Валеры. Рукоятью топора заехал ему в солнечное сплетение. Мужчина сложился пополам, потом упал и начал глотать воздух ртом. Не давая второму похитителю опомниться, выхватил ружье и заехал прикладом в его голову. Разбираться с ними времени не было. И так его много потерял. Пошел в дом, через холл на второй этаж. Начал заглядывать во все комнаты подряд. «Лиза! Лиза! Лиза, отзовись!» В первых двух были спальни. Там никого не было. Третья дверь не поддавалась, пришлось сломать замок топором. А когда Хабаров зашел внутрь, не понял, где находится. Был полумрак. Но через плотные красные шторы все равно пробивался солнечный свет, и можно было разглядеть странный интерьер. «Да твою же мать! Что здесь за хрень?» Егор в свои 34 года мог поклясться, что видел много. Но такое только в кино для взрослых, на очень откровенных сайтах. Комната у тех заядлого и опытного БДСМщика развязывала фантазию и заставляла удивиться тому, до какой степени все-таки странные люди топчут эту планету. И что, хозяин всего этого богатства испытывал эти агрегаты на Елизавете? Вот тут гнев накатил с новой силой. Егор вышел, хлопнул дверью, сжал до белых костяшек топорище. Зайдя в соседнюю комнату, на широкой кровати обнаружил лежащего мужика в халате и с перевязанной головой. Он вроде бы спал. «Эй, мразь паскудная, где Лиза?» «Что? Что? Кто вы? Что вы здесь делаете?» Кирилл Юрьевич очнулся не сразу. Голова болела смертельно. Надо было ехать делать томографию, но сил даже подняться не было. Лиза снова сбежала, применив свой любимый прием, грохнув его по голове статуэткой. Ему было обидно, ведь он к ней со всей душой, с подарками, с предложением устроил такой шикарный прием. Да, не все прошло гладко и тихо, но по-другому Кирилл Юрьевич не мог. Но он не ожидал такой реакции. В первый раз ему хотелось засыпать Лизу подарками, что он и сделал, а во второй уже наказать, но сделать это мягко, так сказать, дать привыкнуть к новым ощущениям. «Я тебя спрашиваю, кусок жирного дерьма, где Лиза?» «Какая Лиза? О чем вы говорите? Кто вы такой? Убирайтесь из моего дома, а то я вызову полицию. Убирайтесь!» У Хабарова начинали сдавать нервы. Мало того, что его держали за дурака, так еще где-то на полу под ногами назойливо и противно тявкала какая-то мелкая шавка. Посмотрел вниз. «Нет». Бить и обижать беззащитное и глупое животное он не будет. Взял собачонку, открыл шкаф и, запихав ее внутрь, плотно задвинул створки. Увидел на изголовье кровати веревки. а на тумбочке наручники. Сообразил быстро, что с такого рода личностями надо говорить на их языке. Несколькими ловкими движениями Семенихин был пристегнут наручниками к кровати, а к его горлу был приставлен топор. «Слушай меня сюда, любитель 50 оттенков серого. Ты мне сейчас скажешь, где моя девушка. И я, так уж и быть, не причиню твоей пятой точке вреда. Хотя и не исключаю, что тебе это может понравиться. Послушайте, молодой человек, я не знаю, о чем и о ком вы говорите. Я не знаю никакой Лизы. Я первый раз слышу это имя. Отпустите меня немедленно, я вас засужу. Вы не знаете, с кем связались». «Так, значит, да? Молчать будем». Семенихин отпирался как мог. Сам обливался потом, дрожа, как осиновый лист. Понимал, что надо отпираться. Что то, что он сделал, два раза приказал похитить девушку, это уголовно наказуемый инцидент. «Я не знаю. Не знаю, о чем вы говорите». «Хорошо, а если так?» Бить Хабарову никого не хотелось. Не то чтобы ему было жалко этого мерзкого придурка. Просто не хотелось марать руки. Егор достал едва заткнувшуюся шавку из шкафа, схватил ее за загривок и уже приставил к ее горлу топор. Надо бы было, конечно, обыскать дома, не терять время с хер пойми чем и не смешить народ, угрожая навредить собачке. Егор бы этого никогда не сделал. Он не садист. «Нет, нет, не трогайте принцессу. Она самое дорогое, что есть у меня. Нет, пожалуйста, нет. Говори, не вынуждай меня». И как так получилось, что Хабаров попал в такую передрягу? Кому расскажи, не поверят. «Ушла она. Ушла Лиза. Сбежала. Ударила меня по голове и убежала. Я не знаю, где она. Я бы никогда не причинил ей боль. Она сама себе только хуже сделала. Отпустите принцессу». Мужик чуть не плакал, даже жалко как-то стало его. Но всего на несколько секунд. «Всем не двигаться, поднять руки. Я сказал поднять руки, чтобы я видел». Егор не услышал, как дверь открылась, лишь отреагировал на громкий голос, а когда обернулся, представил, как комично со стороны выглядит его положение. Здоровенный бородатый мужик держит в руках шпица и угрожает ему навредить топором, а рядом на кровати лежит пристегнутый наручниками с перебинтованной головой толстяк. «Опусти топор. Подними руки, чтобы я видел». «Всё, всё, я понял. Парни, но это не меня брать надо. Это я вас, можно сказать, и вызвал». В дверном проеме стоял человек в камуфляже. Балаклава закрывала лицо. Он целился в него из автомата. Группа захвата, как и обещал Марк Петрович, прибыла почти вовремя. Егор отпустил собаку, бросил топор на пол, повернулся и поднял руки. «Он сказал, что девушки здесь нет, что она сбежала, но я не проверял. Проверим, что с ним. Хозяин, разбираться надо. Разберемся. Руки опустить можно? Меня не пристрелят? Можно. Первый этаж чисто. Гараж чисто». Из рации раздались голоса. «Принял. Работаем дальше». Значит, действительно Лизы нет в доме. И теперь вопрос следующий. Где эта заноза и зараза может быть? «Нет ее, нет, я же говорил, нет ее здесь. Сбежала она. Сбежала, а еще меня по голове ударила. Второй раз уже». Мужчины обратили внимание на лежащего на кровати, переглянулись. Майор Морозов мечтал об отдыхе. Он так и представлял, как в июле он заселится в домик в деревне, который он уже, так сказать, забронировал, и проведет 2 недели в полном одиночестве. Но пока об этом приходилось только мечтать и выручать друзей, спасая уже их друзей. А вот куда пропала девушка, было интересно. Придется прочесывать лес. «Кстати, майора Морозова вы скоро встретите в отдельном романе».